Глава 14. Устранить. Они были начеку. Все. Больше 3 часов. Но ничего не произошло. Тогда Александр собрал боеприпасы и бронежилеты, одел своих бойцов, и они осторожно проверили -1 этаж. С факелами и фонарями. Заглядывая буквально в каждую щель. Пусто. Помня о возможностях невидимок и ловкачей, Саша приказал обыскать все еще раз, тыча в подозрительные места острыми предметами, но даже это не дало должных результатов. Тогда они полностью забаррикадировали 3 прохода из 4 и спустились на 2-й этаж. Разблокировали с помощью доцента все помещения и центральный компьютер. Погрузились еще ниже. Больше всего у бойцов, конечно, эмоции вызвала гора трупов в хранилище. Но и полностью функционировавшее освещение минусовых уровней тоже были для всех в диковинку. Как-то отвыкли мы от нормального электрического света. «Бобр, тройной контроль на 1-м и переходном этажах. Палач на 2-м и нижнем. Чтобы на бойцах и патрульных постоянно были бронежилеты. Оружие держать на взводе». «Голубчик, может, вы все же зря перестраховываетесь?» – спросил доцент. «Все же проверено, даже не по одному разу. Ну, ошиблись немного в расчетах, с кем не бывает». «Со мной», – сухо ответил Александр. «Как бы вам доходчиво объяснить, профессор? Вот представьте, что вы нашли паутину особенно страшного и ядовитого насекомого. Оно сидит, перебирая своими 8 мохнатыми лапками, и смотрит на вас. Страшно?» «Да как-то не особенно». «Правильно, потому что вы его видите и понимаете, что от него можно ожидать. А теперь возьмем несколько иную ситуацию. Вы в комнате, из которой нет выхода. Куча вещей и мебели, и прямо по центру свежая пустая паутина. Где паук? Неизвестно. Как теперь?» «Ну да, пожалуй, несколько не по себе. Но позвольте, это же не мелкое насекомое. Существо, чем бы оно ни было, все равно размером со среднестатистического человека. Пропустить его просто невозможно». «Они могут становиться полностью невидимыми. Могут карабкаться по потолку. Черт его знает, что еще. Может, прямо сейчас оно сидит в темном углу и похихикивает, глядя на наши потуги. Или вообще у всех на виду в офисном кресле развалилось. Там, где не ожидаем найти. В общем, я бы на вашем месте не расслаблялся. Это опасно для жизни. Поняли?» «Да», – озадаченно кивнул доцент. «Начальник?» Ввалилась, по-другому и не скажешь, довольная Лидия, лабораторный техник. «Мне с вашими умельцами удалось закрепить решетку антенны, которую я сварила. Ох, я вам скажу, и пришлось же повозиться». «Ты давай зубы не заговаривай, что получилось?» «Так точно», — ответила за нее Катя. «Сигнал стабильный, перевели на компьютер в кабинет руководителя научной станции». «Отлично, связь есть». «Вызываем. Думаю, ответят с минуты на минуту». «Значит, не будем заставлять их ждать. Лучше сами переговорим». «А вас, профессор, я попрошу остаться и организовать производство бездымного пороха. У вас же хватит реагентов». «Конечно, голубчик. У нас их на 2-м этаже под 600 кило складировано. Если исключить воду, которую используем для удобрений, то, думаю, 50 кг пороха выйдет. Но я бы хотел сам поучаствовать в переговорах». «За порох будем благодарны», — сказал, кивнув Александр. Думать, как они будут превращать людей, пусть даже и мертвых, в боеприпасы, не хотелось. «Но вы ошибаетесь, никаких переговоров не будет. Мы только отчитаемся о ходе выполнения задания и получим новые приказы. Ничего более. Когда понадобится ваше присутствие, позовем. Не волнуйтесь». «Да я и не волнуюсь, с чего бы?» – пробормотал явно недовольный профессор. Оставив его наедине со своими мыслями, Сухов вышел из помещения. После того, как они показательно зачистили нижние этажи и продемонстрировали горы трупов, настроение в лабораторном комплексе изменилось. Теперь уже сотрудники не горели желанием прогнать военных во свояси. Более того, просили остаться. Саша с видимым усилием согласился. Хотя, учитывая ситуацию с боеприпасами и личным составом, из которого больше 60% было ранено, им бы и так пришлось задержаться. Да еще и гарнизон оставлять. И тварь эта пропавшая, опять-таки. «Связь установлена, товарищ Старкап», — отчитался орк, стоящий у мерцающего экрана. «Так чё ж вы, зараза, меня раньше не позвали?» Александр сел напротив компьютера и надел гарнитуру. «Порт Сухову, прием!» «Саня? Ну, слава богу! Я уж думал, вы все!» Раздался из наушника довольный голос Древнева. «Никак нет, товарищ майор. Говорю из лаборатории в Краснополье. Объект почти зачищен и введен в эксплуатацию. Готовы к принятию беженцев. Думаю, 1000, 3, а то и 5 здесь можно будет разместить. Тепло, свет и пропитание будет». «Это хорошо. Хотя, постой, что значит «почти»?» «По всем признакам, здесь должен находиться высокоразвитый контролер. Обнаружены следы его деятельности. Однако никаких признаков его или его тела мы не нашли. Сейчас ведется усиленное патрулирование. В одной из лабораторий в ближайшее время будет развернуто производство боеприпасов. Думаю, дней через 5 получим первые патроны». «Ладно, чую по твоему голосу, что на этом хорошие новости заканчиваются. Давай плохие». «Так точно», – кивнул Александр, будто в Рио губернатора мог его видеть. «Больше 60% личного состава имеют ранения средней или тяжелой степени. Более десятка потеряно в процессе проведения операции. Боеприпасы полностью исчерпаны. Тех крох, что осталось, хватит максимум на 2. Да и то на 1 сражение, не больше. Так что дальнейшее продвижение группы считаю нереализуемым». «Твою мать, Сухов! Хотел бы я услышать твое мнение, спросил бы!» — выкрикнул недовольный обстоятельствами начальник. Несколько секунд в гарнитуре был слышен только его отборный мат. Но постепенно Михаил взял себя в руки. «Ладно, черт с тобой. Согласен, при таком раскладе соваться дальше будет намеренным убийством ребят. Пусть восстанавливаются и снаряжают патроны. Вот только не думай, что ты будешь отсиживаться в тепле и уюте, пока другие жопу рвут». «И не рассчитывал, товарищ майор. Жду ваших указаний». «Ну вот и отлично. Как раз для тебя работенка есть. Еще и по специальности. У нас на севере образовался анклав отщепенцев под управлением одного очень самодовольного пацана. Власть он мою не признает. Приказы выполнять и передавать правление в руки Светловой отказался. Так что задание простое – найти и устранить. Тебе еще и повезло, кстати. Этот ушлепок поехал на встречу с Цухико, и мне доложили, что по каким-то причинам, вместо того, чтобы оставаться в Ногликах, он сунулся в Тымовское. Там его и найдешь. Вопросы?» «Как я его узнаю?» «О, это будет очень просто. Запоминай. Лысый весь, 1,80 м, телосложение спортивное, темно-серая кожа в пятнах, глаза, мать его, фиолетовые, светятся в темноте». «Погодите, вы же описываете контролера или продвинутого зараженного?» «Все верно подметил, это он и есть. Черт его знает, почему сражается против своих же. Но, как видно, и не за нас. В общем, приметы я тебе дал. С ним может быть несколько сочувствующих. Этих можешь не трогать. После устранения вернешься на то же место, где ты сейчас, и доложишь. Оружие и способ на твой выбор. Но так, чтобы чисто и как можно быстрее. Говорят, на полюсах суперциклоны образуются. Еще 20, максимум 30 дней, и будет писец. До этого надо все вопросы зарешать». «Принято к исполнению», – отчеканил Саша, перебирая в уме варианты. «Выдвинусь со звеном сегодня же. Если не зачистка, а устранение, то боекомплекта хватит». «Спасибо, Саня. Выручаешь так, что просто слов нет. Жду отчет о проделанной операции. До связи». «Так точно. Всего», – ответил Александр и, дождавшись щелчка отключения, передал гарнитуру дежурному. Настроение чуть поднялось. Убить одну единственную цель, если без эксцессов, он сможет и через окно в доме, с расстояния в километр. Благо, малютка была высокоточной. Да и размяться нужно, а то давно не брал такие дистанции. Несколько смущало, конечно, местоположение. Генерал, кажется, говорил, что Тымовская – сборная солянка из спасшихся со всей северной части острова. так что там может быть проблематично отыскать одного единственного человека. Но не проверишь, не узнаешь. Однако плюсов была целая куча, в том числе и размер группы, всего звено. Привычнее как-то. Нужно только подумать, кого с собой брать. Александр поднял голову и тут же наткнулся взглядом на улыбающуюся Кэт. Ну да, конечно, куда уж без нее. А учитывая, что миссия должна быть тихой, придется и чуть с собой забрать, чтобы могла корректировкой заниматься и опознать цель с расстояния. На роль четвертого было несколько кандидатов. Самое простое – взять Палыча. Но тогда в гарнизоне останется не комплект старшего состава. Впрочем, тут особенно и управлять некем, раненые да гражданские. Да и вернутся они в самое ближайшее время. Решено, надо брать. «Кать, зови Пашу и Чудилу, соберите снаряжение, медикаменты, боеприпасы. Последних немного, магазина по два на брата. Чего так на меня смотришь?» «Ну, так это, у нас 8 магазинов сейчас наберется только к пистолетам. Всего остального жуткий дефицит. Может, еще 4 полных к автоматам и наскребем, но вряд ли больше». «Блин, тут ты, пожалуй, права. Оставлять лабораторию без защиты тоже нельзя». «Ладно, значит, к пистолетам и по одному половинному к автоматам. Ну, а тогда бери по максимуму железа. Броники на тех, у кого нет. Даже на палача. И пусть не выпендривается, что бегать тяжело. Надо из этой ситуации выкручиваться. Как вариант, в Тымовском запросим помощи». «Где Левченко?» «Тут я», – отозвалась техник, услышав свою фамилию. «Отлично, настройся на все регулярно вещающие источники. Дежурный, переходящая задача – зафиксировать полезные радиосигналы и отслеживать информацию, записывать все новости. Кто, где, о чем и когда». Составить таблицу требований и предложений. В будущем нам всем это может пригодиться. И да, Лидия, передавайте следующий сигнал. Военный гарнизон Краснополья готов принять беженцев. Есть еда и кров. Приоритет отдается детям и родителям с детьми. Запомнила? Записала. Девушка продемонстрировала блокнот. А почему именно военный гарнизон? «Говорят, на севере действуют организованные группы мародеров, и о зараженных тоже не стоит забывать. Черт его знает, вдруг они наши сигналы ловят. А так, авось побоятся лезть, если сразу укажем, что тут военных полно». «Хорошо», – кивнула техник. «Сделаю в ближайшее время. Это несложно. Вот только с едой-то у нас на самом деле не все так гладко. Лаборатории хоть и восстановлены, но до первого урожая еще очень далеко». Мы же и жили только на водорослях выращиваемых. Ничего, справимся. Слышал, кто-то из ваших уже задумался о разведении бактерий на искусственное мясо. Это так, фантазии. Ну так пусть воплощают в реальность. Думаю, в ближайшее время оно нам очень пригодится. Все, задачу ты получила. Выполняй. Не дожидаясь, пока техник придумает еще какие-то отговорки, Саша хлопнул по плечу дежурного и вышел из помещения, которое теперь иначе как радиорубкой и не назвать. Теперь нужно было решить вопрос с Бобром. Благо, под его командованием останется еще 2 младших сержанта. В принципе, для нормального охранения более чем достаточно. Ну и пистолеты им оставить, с магазином на каждого. Да и винтовок 4 штуки. Черт, все одно мало. Саша и так, и эдак выкруживал расклад по боеприпасам. Но результат был один. Не хватает. Критично, то есть совсем. Конечно, остающимся было бы проще, перекрыл потайной ход и все. Если бы не одно существенное «но». Ту тварь они так и не нашли. А значит, в любой момент может оказаться, что боеприпасы и оружие критично нужны здесь и сейчас. В конце концов, Сухов остановился на неприятном, но необходимом компромиссе. «Бобров, здесь Тачтаркап?» «Вольно. Поручаю тебе в мое отсутствие охрану и развитие поселения. В качестве усиления вот тебе мой дробаш. 3 патрона с шариками, 2 разрывных. Используй его только против бронированных тварей. Понял меня?» «А как же вы?» – удивленно произнес сержант, принимая оружие. «Обойдусь тем, что останется», – отмахнулся Александр. «У меня еще 2 патрона к снайперке бронебойных есть. Авось сумеем отбиться». Тебе же, против той твари, что здесь оставалась, явно понадобится что-то посильнее пистолетов. И сразу, пока ты не спросил. К автоматам патронов можем оставить только половину. Тут, извини, без вариантов». «Понял», — Бобров заметно приуныл. «Еще бы, с таким-то недобором боекомплекта на личный состав». «Ничего, как я уезжать буду, закройте проход намертво. Оставьте только рацию у дежурного, чтобы мы при подходе могли связаться, если что. Ну и если вдруг я не вернусь в течение 5 дней, начинай эвакуацию из окрестных деревень и поселков. Как раз клепать патроны начнут». «Так точно. Что прикажете делать при протестах?» «А есть варианты. Сначала поговори. Не поймут, выставь на мороз на несколько часов. Если уж совсем с мозгами плохо станет, поставь невыполнимую задачу как условие возвращения. Например, раздобыть карту схронов времен Холодной войны». «Это...» – замялся сержант. «А если и правда принесут?» «Значит, организуешь поисковый отряд. Грузовик мы тебе оставляем, сами заберем БТР. Топливо ты вроде оставлял в баке?» «Так точно, до ближайшей заправки должно хватить». «Да, вообще, конечно, надо будет что-то поэкономичнее найти, а то военная техника соляры жрет, как 10 малолитражек». «Ну да ладно, если найдем, прихватим. Вопросы?» «Никак нет», — ответил Бобров, а потом, немного задумавшись, взял под козырек. «Ну давай, не пуха», — кивнул, улыбнувшись Саша. «Кажется, в хороших руках оставляет поселение. Это важно. Парень дисциплинированный, трудолюбивый и ребят своих ценит. Так что должно все получиться». Не сомневаясь больше в своем решении, Александр взбежал по лестнице на плюсовой этаж. Каково же было его удивление, когда вместе со своим звеном он обнаружил Мельникову. Женщина стояла с химерой у самого выхода, уже полностью одетая и с рюкзаком за плечами. «Что это вы удумали?» – спросил с нажимом Сухов. «У вас пациентов полная палата. Куда собрались?» «Не у меня, а у медсестер. Ваши бойцы заживляют ранения почти на глазах. То, что требует полугодичной реабилитации, конечно, без использования наномашин, у них займет от силы несколько недель. А о вас лично я вообще молчу. Я своими глазами видела, как та тварь вас чуть не прикончила. Но вместо того, чтобы лежать в койке, вы скачете, будто и нет поломанных ребер». «А их и нет», – пожал плечами Саша. А сам подумал, что женщина права, и надо в спокойной обстановке залезть в интерфейс. Посмотреть, что со статами произошло за последние дни. Да и предел мутации опять-таки. Сколько там осталось жить-то? «Вам просто показалось, и в любом случае врач нам нужнее здесь, на месте». «Вы говорили, что с той стороны ад, ледяная пустыня. Я просто хочу убедиться в этом сама. Не возьмете с собой, пойду пешком, с Борей. Тем более вы вроде собираетесь в торговое поселение». «Можно подумать, у вас есть что предложить на обмен», – улыбнулся Александр, прикидывая в уме, кто успел сдать миссию. В радиорубке было 3, так что, скорее всего, это была Лида. «Жаль». «Есть», – уверенно сказала ученая. «Быстро растущая рассада, марсианский виноград, саженцы и зерна. А еще я засняла на ретро-телефон наше дерево. Поверьте, такую находку с руками оторвут. Ведь она и греть, и освещать может. При должном уходе заменит 100 тонн топлива или даже геотермальный генератор». «Что ж, тут, пожалуй, спорить не буду. Это и в самом деле находка. Надо бы отправить ее нашим в порт». «Эй, Дневальный!» – подозвал истребитель военного, стоящего на посту. «Передай Бобру, чтобы доложил в штаб о найденных тут диковинках, деревьях, выделяющих тепло и кислород, и прочем, чтобы при следующем же сеансе связи, понял?» «Так точно. Выполняй», – кивнул Саша и, проводив взглядом солдата, снова повернулся к Елизавете. «Ладно, допустим, я возьму с собой припасы, что в рюкзаке. Штука реально ценная. А вот зачем мне лично вы? Я могу взять любого зоолога себе в помощь, и никто слова не скажет». «После увиденного охотно верю, но есть несколько «но». Во-первых, не зоолога, а селекционера. Во-вторых, если бы я не предложила вам идею с обменом, то вы бы о ней даже не подумали. Ну и в-третьих, не надо никого заставлять. Я вызвалась сама, полностью добровольно, и могу вам помочь. К тому же у меня и собственное оружие есть». С этими словами она кивнула на Бориса. Голокожая химера одобрительно зарычала. Александр прикрыл глаза рукой. В принципе, женщина была во всем права. В самом деле, у ее предложения была масса достоинств. Против говорила только ее побитая животинка, но сейчас горилла-крокодил был одет во вполне человеческую теплую куртку, если быть совсем точным, в две. У нижней в ворот как раз выглядывал хвост, даже лапы были перевязаны шарфом. Не придерешься особо. Правда, Саше слабо верилось, что эта помесь рептилии и примата будет способна долго переносить холод, но... «Ладно», — сдался Сухов после нескольких минут раздумий. «Но любая проделка с вашей стороны, и отправитесь гулять обратно пешком». «Отлично. Поверьте, я не доставлю много хлопот». «Одну секунду. Нужно проверить, чтобы припасы для обмена были в порядке». Схватил за лямку рюкзака Саша, когда она уже направилась к двери. Расстегнув баул, он с удивлением понял, что в самом деле все просматриваемое пространство было занято пластиковыми колбами с растениями, светящимися спорами и прочими не очень понятными вещами. «Отлично. Рюкзачок тяжелый, поэтому я его сам понесу. Побуду, так сказать, джентльменом. Катя, заводи движок». «Паша, проверь башню и грузовик на наличие боекомплекта. Вдруг что завалялось? Нам сейчас и несколько звеньев в ленту лишними не будут. Все? Чуть готово? Тогда пойдем». После пространства лаборатории подвал жилого корпуса показался морозным и затхлым. Хотя Сухов помнил, что здесь на несколько градусов теплее, чем снаружи. Поднявшись на первый этаж, он непроизвольно попробовал сильнее запахнуть куртку. Не минус 50, конечно, но холодно. Меньше 30. На счастье, их армата имела печку, которую они тут же включили, стоило двигателю завестись. Звено быстро заняло свои места, и только Лиза со своей животинкой никак не могла приземлить зад, пока истребитель не гаркнул на них, показывая на откидные сиденья. Даже после этого Боря резко реагировал на все происходящее. Оглядывал внутренности машины, с интересом прислушивался к шуму двигателя. Хорошо хоть, что его создательница и тренер вела себя приличнее. Хотя и лозила на месте тоже немало. «Маршрут построила. Следующая остановка – заправка в Углегорске. Будем через 20 минут», – отчиталась Катя. «Хорошо, если ничего экстраординарного не случится, не будите», – отдал приказ Александр, закрывая глаза. «Кристалл, что у нас с характеристиками?» «Все в порядке, хозяин. Открываю панель способностей и навыков». В принципе, Саша вполне мог бы справиться и без нее, просто задержав взгляд на иконки человечка в правом верхнем углу поля зрения. Но было приятно, что его ассистент слушалась и даже помогала. Хотя нужно признать, что он к ней привык и даже перестал сравнивать с невестой. Александр Сухов, истребитель. Сила 220, ловкость 180, интеллект 150, восприятие 230, выносливость 300. Предел мутации 68, серьезная мутация. Доступные навыки: рывок, прыжок, замедление времени, точный выстрел, уязвимость, экстренная регенерация. Действуют эффекты: постоянная регенерация, обостренное восприятие, термостойкость, эхолокации, подавление боли. Ничего себе! Это я что, в 3 раза выносливее нормального человека? В основном этот показатель вырос за счет постоянной регенерации и добавочных эффектов. Но если сравнивать с обычным человеком, то безусловно. Также хочу отметить, что сейчас мутация организма находится на критическом уровне. Если произойдут существенные изменения, она станет необратима. Вот значит как. Саша прикинул в уме. В прошлый раз было 59. Он получил 3 серьезные травмы, а значит, за каждое использование экстренной регенерации мутация прибавляла примерно 3%. «Паршиво. Помнится, в прошлый раз у меня было умение видения в темноте. Активное». «Оно усовершенствовалось и переросло в активно-пассивную фазу, в эхолокацию». «Понятно. Ладно». Александр продолжил рассматривать параметры и навыки, читая описание, и незаметно для себя уснул. Спал абсолютно без сновидений. Наверное, организму требовался отдых после всех последних приключений. Так что даже когда его начали расталкивать, очнулся не сразу. «Капитан, вставайте!» – тихонько проговорила Чуть, тряся его за плечо. «Гораздо же вы спать!» «Что, уже доехали до заправки?» «Фух!» – сдержанно фыркнула в ладонь разведчица. «Еще 6 часов тому. Вас не поднять было, даже когда объезжали Смирных и уходили от погони. Обошлось без стрельбы, правда». «Ого, а сейчас что? Почему стоим? И где все?» «Так все, приехали. Тымовская», — улыбнулась разведчица. «Снаружи такой галдеж, что мне там даже находиться тяжело». «Понятно. Ладно, сейчас разберемся», — кивнул в ответ Александр и, прихватив автомат, выпрыгнул из десантного люка. Со всех сторон на него обрушились звуки, запахи и цвета, вызывая естественное желание забраться обратно. Подавив неуместный порыв, Сухов огляделся и сразу увидел подчиненных, возле которых уже образовалась небольшая толпа. Истребитель хотел было подойти ближе, но восприятие зацепилось краем сознания за нечто странное. Напрягшись, Саша буравил толпу взглядом, пока не увидел его, закутанного по самые глаза в шарф парня. А из прорези светились фиолетовые зрачки.